Глава 11. Утром Рутья проснулся в постели один. Вспомнив, как спешно госпожа Мойсендер сбежала ночью, он сообразил, что на работу она больше не придет. Оно и к лучшему, все равно из нее не получится истинный ученик и последователь моей веры, подумал Рутья. Самса был прав, эта женщина ленива, она исполняла работу с видимым отвращением. По мнению Рутье, Самсе следовало избегать вечернего ритуала отхода ко сну со всеми этими раздеваниями. Ничего, что он и сам попробовал, ему даже понравилось. Рутье вышел на улицу и отправился позавтракать в кафе. Он ждал озарения, ждал, что в ушах зазвенит, и на душе снова станет радостно и светло, но ничего подобного не произошло, он сидел и ел простой завтрак, как обычный человек. Осознав это, Рутья сделал вывод, что для озарения надо ходить в рестораны, а не в кафе. Далее он принял душ, переоделся и принялся составлять схему магазина. Сын бога Грома быстро сделал набросок, с удовлетворением отметив, что умеет неплохо рисовать. Вскоре на бумаге появился сносный план антикварного магазина. Рутье была необходима схема магазина, чтобы понять, возможно ли осуществить задуманное. Он хотел посмотреть, можно ли переоборудовать магазин вместо поклонения богу Грома. Если, например, освободить складское помещение, продать всю старинную мебель и остальную рухлядь, можно оборудовать кладовую шамана со всей его одеждой, барабанами, бубнами и прочими инструментами, необходимыми для ритуальных танцев. И еще туда надо будет поставить морозильную камеру объемом не менее 500 литров. Такие Рутья видел в магазине бытовой техники, когда гулял по городу. В такую морозилку можно хоть целиком запихнуть жертвенного быка и хранить в течение многих месяцев. Посреди зала можно установить очаг. Вокруг очага поставить скамейки, на которых рассядутся молящиеся, и столы, на которых они смогут раскладывать принесенные богу грома дары – а в углу поставить бочку пива. Единственная проблема, над которой ломал голову Рутья, заключалась в том, каким образом вывести дым из печи наружу. В доме не было ни печи, ни камина, и, соответственно, дымоход предусмотрен не был. Здание отапливалось системой горячего водоснабжения. Рутья слышала о том, как топятся бани по-черному, но отказался от мысли организовать дымоход по такому же принципу с выходом дыма внутрь помещения. Ведь от сажи стены мгновенно потемнеют, а валящий из окон дым привлечет внимание городской пожарной команды. Пока он размышлял над перестройкой магазина, от двери послышался шум и звон колокольчика. Явился первый клиент. Это была пожилая, богато одетая женщина, говорящая по-фински с сильным акцентом. Рутья подумал, что бабка наверняка финская шведка. Старуха желала купить бра в стиле Бидермейер. Рутья огляделся. Бра нашлись, но не подошли покупательницы по стилю. Тогда Рутья решил предложить хрустальную люстру. Согласно амбарной книге, она стоила несколько тысяч марок. Рутья показал люстру старухе, та заинтересовалась. В итоге он продал ее за цену, ровно в два раза превышающую ту, что значилось в документах Самсы. «Я мечтал, чтобы эта дорогая старинная люстра попала в дом, где уважают стиль и поклоняются красоте», — высокопарно произнес Рутья. Сделка состоялась мгновенно. Вскоре дверь снова распахнулась. Вошла высокая красивая женщина, лет 35. По ее плечам струились длинные рыжие волосы. Одета она была в шерстяной свитер и стильную юбку, брюки на шее, галстук. Дамы обычно повязывают такие галстуки, дабы показать, они в состоянии сделать все, что умеют мужчины, но при этом остаются женщинами. В руках она держала раздувшийся кожаный портфель. «Прекрасное создание», — подумал сын бога Грома. Женщина чем-то неуловимо напоминала Аяттару. Рутья вспомнил, что если успешно справится со своей земной задачей, получит в жены златовласую богиню. Тогда ему, конечно, придется переехать из Туанеллы на небеса, ведь преисподняя — неподходящее место для восхитительной красавицы. Однако, прежде чем Рутья успела открыть рот и поинтересоваться, чем может помочь, женщина решительно подошла к нему и официальным тоном спросила, может ли она видеть Самсу Ронкайнена. Рутья чуть не ответил, что Ронкайнен в данный момент находится в Пентеле, но в последний момент опомнился, вообще-то он сам и есть вышеупомянутый Ронкайнен. Рутье представился и спросил, чем может быть полезен. «Я налоговый инспектор, Сува Скорпи, и пришла, чтобы проверить вашу бухгалтерскую документацию. В принципе, мы давно информировали вас о возможном визите. Просто я узнала, что сегодня вы здесь, я могу приступить». Рутья сообразил, что речь идет о тех самых запутанных счетах и неуплаченных налогах, о которых говорила госпожа Мойсендер, угрожая Сампсе. Он проводил инспекторшу к самому красивому антикварному креслу и придвинул подходящее по стилю бюро. Дама пожелала видеть бухгалтерские документы за последние 5 лет с приложенными к ним соответствующими чеками и расписками. Рутья принялся искать бумаги, собирая их по разным углам магазина. Несколько папок госпожа Мойсендер хранила в кухонной кладовке. Часть бумаг нашлась в старинной шкатулке стиля «Ренессанс», остальные — в комоде госпожи Мойсендер, от ящиков которого она, по счастью, давно потеряла ключи, поэтому они и были открыты. Увидев бумажную кучу, нагроможденную перед ней Рутьей, налоговый инспектор горестно вздохнула и пожаловалась, что на такие проверки уходит туйма времени. «И как это вы умудрились совершенно запустить свои документы?» — задала инспектор риторический вопрос. На ее лице застыло страдание. Рутье внимательно смотрел на красавицу, полыхая синим взглядом. Это сработало. Женщина смутилась, на щеках выступил румянец. Инспектор Сува Скорпи, уткнувшись в лежащие перед ней бумаги, нервно отбивала ногой такт по ножке бюро. Рутье решил, что он очень понравился даме. «Вот бы такую женщину заполучить в ученики!» — вздохнул он про себя. Рутье был уверен, что ее будет не слишком легко обратить в истинную веру, тем более, что она пришла выжать из магазина налоги. И все же Рутье решил попытаться. Сампса предупреждал, что финские налоговые инспекторы отличаются дотошностью и въедливостью, видимо, это из той же породы. «Было бы неплохо предаться вечернему ритуалу с рыжеволосой инспекторшей», — подумал Рутье. Инспекторша принялась за работу. В середине дня она сходила пообедать и вернулась к документам. Инспекторша избегала смотреть на Рутью, но если их взгляды случайно встречались, вспыхивала и потом долго стеснялась поднять глаза. «Вы, судя по всему, высокопрофессиональный налоговый служащий», — попытался Рутья завести беседу ближе к вечеру, чтобы завязать хоть какой-нибудь разговор. Женщина ответила, что в Финляндии налоговые службы в целом работают на очень высоком уровне. Да и вообще, в государственном секторе работникам предъявляют более высокие требования, чем в частном. Что же касается самых высоких позиций, там главное не профессионализм, а политическая лояльность. «Раз уж вы такой профессионал, может, подскажете, что мне надо сделать, чтобы поменять фамилию? В смысле, официально поменять?» Дама подняла на него удивленный взгляд. «И какое же имя вы собираетесь взять? Чем вам не нравится ваше имя Сампса Ронкайнен?» «Да нет, нормальное имя, в принципе, но я хочу, чтобы меня звали Рутья, сын бога грома». Инспекторша усмехнулась. «Мелкие бизнесмены к среднему возрасту часто становятся забавными. Этот вообразил себя вон кем. Наверное, жизнь среди старинных вещей накладывает отпечаток». В Финляндии отказались от упоминания имени отца, отчества, добрую сотню лет назад. «Кажется, кто-то из моих предков носил имя Хемминки, сын Суваса. Отсюда и возникла моя фамилия Суваскорпи». Инспекторша несколько раз произнесла имя Рутья, сын бога грома, словно пробуя на вкус. «Красиво. Разве что звучит немного угрожающе, зато вызывает несомненное уважение к его обладателю. В вашем магазине продается много старинной крестьянской утвари. Думаю, что такое имя было бы здорово использовать в вывеске «Магазин старинных вещей Рутье, сына бога грома». Уверена, у вас отлично пойдут дела. Вот только надо бы навести порядок в бухгалтерии и начать исправно платить налоги». Инспекторша рассказала, что если господин Ройкайнен всерьез намерен поменять имя, ему следует обратиться в администрацию губернии. Она тут же позвонила в соответствующий департамент и узнала, кто из нотариусов занимается вопросами регистрации имен и как зовут начальника отдела, который заверяет документы своей подписью и печатью. Но сначала необходимо зарегистрировать столь необычное имя в Союзе финской культуры и идентичности. «Может, вы могли бы сами сходить в этот союз?» — вежливо поинтересовался Рутья. «А то у меня нет ни малейшего опыта решения подобных вопросов». Этому утверждению инспекторша поверила с легкостью. Она на секунду задумалась, взглянула на Рутью, снова покраснела до самых ушей и согласилась. «Хорошо, я поговорю с нотариусом Мялкуненом», — пообещала она и уткнулась в документы, изучение которых не слишком продвинулось. «Здесь работы не на один день», — заметила инспекторша, не отрываясь от бумаг. «Да, плохо дело», — задумчиво произнесла она уже менее официальным тоном. «Даже сейчас в нем слышались нотки сочувствия, может быть, и жалости». Вечером, незадолго до закрытия магазина, Рутья завел разговор о ритуале отхода ко сну. Услышав предложение Рутья, инспекторша вспыхнула. А уж когда он сказал, что не против отправиться с ней в постель, женщина страшно смутилась и в который раз покраснела. Теперь от возмущения. Она оскорбленно воскликнула: «Послушайте, господин Ройкайнен, я нахожусь здесь по служебным делам, не забывайте об этом». Инспекторша собрала бумаги и, уложив их в объемный портфель, быстро покинула магазин. Дверь хлопнула громче обычного. Рутья удивился. Ему казалось, что он сделал женщине хорошее предложение и никак не мог понять, почему она так отреагировала. Вчера госпожа Мойсендер вела себя совсем по-другому, и Рутья сделал вывод: женщины — непонятные и непредсказуемые существа. Он решил позвонить Самсе и посоветоваться. «Привет, Самса, это говорит Рутья. Послушай, у меня тут возникли проблемы с женщинами. Госпожа Мойсендер...» И Рутья рассказал, как возмущенная госпожа Мойсендер ранним утром убежала из магазина. Затем поведал историю про налогового инспектора и поинтересовался, как мужчинам следует себя вести в связи с вечерним ритуалом. И рассказал в деталях, что у него произошло с госпожой Мойсендер. «О, мой бог, да ты с ней переспал!» Самсе стало нехорошо. Сын бога Грома по незнанию переспал с матерью-одиночкой, а вдруг она забеременеет и соберется рожать, и у сына бога Грома родится ребенок, и его запишут на имя Самсы. Вот черт! На мгновение Самса почувствовал себя так же, как когда-то Иосиф. Но ведь в Финляндии никто не поверит объяснениям, что на самом деле настоящий отец ребенка Рутья. На него просто повесят незаконно рожденного, и придется до конца своих дней платить алименты на чужого ребенка. Чего не случается в этом мире? Самса постарался успокоиться и принялся объяснять сыну бога Грома, чем мужчина отличается от женщины. Рассказывал о половых органах, матке, яичниках, яйцеклетках и сперматозоидах. Объяснил, что женщины беременеют, рожают детей, что Рутье следует проявлять большую осторожность в вечернем ритуале. Он сказал, что совсем не удивлен тем, что налоговый инспектор оскорбилась, услышав предложение Рутье. Воспитанные мужчины не делают прямых и откровенных предложений женщинам. Рутья внимательно выслушал и сообщил, что отныне постарается избегать вечерних ритуалов, а про себя подумал, что в отношении инспектора Суваскорпи можно сделать исключение. Тем временем инспектор Суваскорпи сидела в маленьком грязном кафе и пила какао в смятенном расположении духа. Она злилась на себя за то, что целый день просидела в антикварном магазине, краснея и смущаясь. И в итоге мелкий торговец не постеснялся сделать ей, официальному лицу, бесстыдное предложение. Но стоило ей вспомнить синие глаза торговца, как у нее начинали пылать щеки и колотиться сердце.